Любопытно, что, вероятно, и для сцен сначала предусматривалась такая возможность. В письме Этцелю, написанном в ходе работы над книгой, Гранвиль говорит, что «Битву насекомых» в рассказе «Снова революция», открывающем вторую часть, лучше изобразить с помощью метаморфоз, чем просто рисовать животных. Значит, решение применять так называемый метаморфозный метод повсюду было принято не сразу. Огромную роль, сыгранную Гранвилем при подготовке сцен, Этцель подчеркнул в рекламном проспекте будущей книги. В сочинении, которое мы представляем публике, рисовальщик и писатели вдохновлялись одной и той же мыслью. Пока Гранвиль рисовал, писатели писали. Всем известен жанр, созданный Гранвилем. У каждого художника есть своя излюбленная манера. Так вот, этот наблюдатель обязан своей славой, в первую очередь, умению схватывать любопытные аналогии между человеком и животным. И именно поэтому он удостоился таких прозваний, как «Ла Брюйер» животных и «Ла Фонтен» рисовальщиков. Наша публикация следует за многими другими, снискавшими немалый успех. Но есть сочинения, в которых талант того или иного художника выражается весь целиком. В самом деле, до сих пор гений Гранвиля не был полностью свободен, поскольку ему приходилось в первую очередь выражать мысли выбранных им литераторов, жить с ними по их велению в их времени. Напротив, в нашей книге каждый его рисунок, творение, которое хоть и связано с авторским рассказом, не становится от того менее самостоятельным. Поэтому мы вправе сказать, что он превзошел сам себя, когда схватился с нашей эпохой в рукопашную и превратил каждый из своих рисунков в изображение наших характеров, привычек и смешных черт. Изображение, не будем спорить, язвительное, но при том очень правдивое. Рисунки, украшающие нашу публикацию, образуют галерею, или, если угодно, зверинец, способный вызвать симпатии у рода людского. После того, как актеры вышли на сцену, требовалось вложить в их уста нужные слова. Выдающиеся писатели соединили свои перья с карандашом Гранвиля и набросали в рамке, замысел которой, как нам кажется, не имеет прецедентов и совершенно оригинален, веселую и в то же время серьезную картину современных нравов. Они сумели избежать однообразных и приевшихся путей, какими идут авторы апологов и описательных физиологий, и в новой и остроумной манере изобразить людей глазами животных. Кому же адресована эта книга? Натуралистам или философам? Детям или взрослым? Мужчинам или женщинам? Полагаем, что можем утверждать, натуралисты найдут в ней факты, изложенные с большой научной точностью. Философы – кое-что из повседневной философии. Малые и большие дети – увлекательные сцены. И, наконец, все вместе, если эта книга станет семейным чтением, узнают из уст животных немало важных истин – нравственных, философических и политических. Примечание. В этом же проспекте Этцель подчеркивал, что за гравюры по рисункам Гранвиля возьмутся наилучшие мастера своего дела. Эндрю, Бест и Лелюар, Бревьер, Каке и Годар. И что Гранвиль будет воспроизведен бережно, как никогда. Гранвиль, впрочем, чаще всего оставался недоволен работой граверов и считал, что они воспроизводят его рисунки недостаточно точно. Конец примечания. Проспект Этцеля проливает некоторый свет на ход работы над сценами. Но изложенные в нем сведения нуждаются в уточнении. Известно, что список из 35 животных, которые Этцель предлагал писателям, был составлен им совместно с Гранвилем. Однако формулировка «пока Гранвиль рисовал, писатели писали», по-видимому, не совсем точна. На самом деле Гранвиль, вероятнее всего, начинал создавать рисунки лишь после того, как авторы присылали ему текст. И только некоторые авторы, например, Луи Виардо писали по его указаниям. Напротив, Альфред де Мюссе и Шарль Нодью сначала представили Эцелю свои тексты, а уж потом Гранвиль начал их иллюстрировать. Из сохранившихся писем Гранвиля к Эцелю видно, что и тексты самого Эцеля Сталя он иллюстрировал уже после того, как они были написаны. Например, в недатированном письме он жалуется на трудности иллюстрирования чертовой статьи, изображающей битву насекомых. Имеется в виду начало второго тома «Снова революция» и пишет, что отметил в рукописи те сцены, которые иллюстрированию не поддаются. Эцель не только следил за общей картиной и за тем, чтобы в книге не было повторов, но и постоянно пекся об интересах Гранвиля. Сохранилось, например, его письмо неизвестному автору, где он просит кое-что сократить и, в частности, убрать сцену дуэли, поскольку у нас уже есть очень длинная дуэль в «Зайце». А Гранвиль ни в коем случае не станет иллюстрировать дуэль второй раз. Те же попечения о Гранвиле видны и в письме Эцеля Бальзаку от 7 мая 1842 года. «Я оставил Гранвиля со статьей госпожи Менесье Нодье, чтобы он не терял времени. Он будет ворчать, если ему предложат оторваться от одного рассказа и перейти к другому. Другой рассказ – это история любви двух животных, которую Бальзак не успел закончить. В этом же письме Эцель просит Бальзака, когда тот допишет свой рассказ, отослать его Гранвилю, а затем предлагает писателю самому побывать у художника и дать ему наставление насчет рисунков. Всего Гранвиль изготовил 96 иллюстраций на отдельной полосе для первой части и 105 для второй. Эти иллюстрации были двух типов. На одних Гранвиль изображал портрет героя, или, как сказано в рекламном проспекте, тип, подвергнутый метаморфозе и представляющий какой-либо человеческий характер, на других какой-нибудь эпизод рассказа. Всего вместе с мелкими виньетками и буквицами в двух частях напечатаны 323 гравюры, выполненные по рисункам Гранвиля. Книга, как мы уже сказали, появлялась первоначально в виде выпусков, которые выходили в свет по пятницам. Каждый выпуск состоял из 8 страниц текста, поэтому более длинные рассказы могли заполнять несколько выпусков. Один выпуск на обычной бумаге стоил 30 сантимов, иначе говоря, те самые 6 су, о которых упомянуто в подписи под картинкой, украшавшей все выпуски, а на китайской 60. При посылке по почте цена увеличивалась на 10 сантимов. 50-й выпуск сцен был объявлен в Библиографии де ла Франс 25 декабря 1841 года, и почти сразу же после этого, но уже с датой 1842 год на титульном листе, вышла в свет первая часть сцен. 100-й выпуск был объявлен 17 декабря 1842 года, и тогда же увидела свет часть вторая. Том, состоявший из 50 выпусков, стоил 15 франков, а при посылке по почте – 18. На титульном листе первой части стоят фамилии двух издателей – Эцеля и Полена. На титульном же листе второй значится один Эцель. Сведения о тираже можно вывести из самого текста, и они свидетельствуют о большом успехе. В начале второй части звери упрекают прежних главных редакторов в том, что они их продали, а редакторы отвечают: «Да, мы вас продали и тем гордимся. Мы вас продали в количестве 20 тысяч экземпляров». Бальзак в январе 1843 года писал Ганской о проданных 25 тысячах экземпляров. Оба показателя очень велики для недешевой книги. Примечание. К этому времени издатель Шарпантье уже начал выпускать дешевые издания по 3,5 франка за том. Конец примечания. Об успехе книги свидетельствует и тот факт, что вместо запланированного одного тома из 50 выпусков, Этцель выпустил два. Этцель прекрасно сознавал, что успехом этим обязан едва ли не в первую очередь участию Гранвилля. Именно поэтому договор, который он заключил с рисовальщиком после выхода первой части, гласил, что Гранвиль обязуется не иллюстрировать никакую другую книгу, повествующую о животных. Если же он захочет публиковать изображения животных без текстового сопровождения, то это возможно только после 1842 года, то есть после выхода второй части сцен. Были и другие свидетельства успеха. Например, некий предприимчивый скульптор почти сразу после выхода книги изготовил статуэтки по мотивам гранвиллевских рисунков, не имея на это никаких прав. И в 1842 году издатели Этцель и Полен возбудили против него и торговавшего этими статуэтками продавца судебный процесс, который выиграли. Примечание. Изготовлены были следующие статуэтки. Заяц, мелкий чиновник, петух, дуэлянт, ястреб, квартировладелец и кот, милорд Пуф. Три первые по мотивам истории зайца, четвертая по мотивам сердечных страданий английской кошки. Скульптора и его подельников приговорили к конфискации контрафактных статуэток и возмещению убытков. Конец примечания. Гранвиль и Этцель помогли друг другу. Благодаря Гранвилю Этцель получил известность и смог издать вторую часть самостоятельно, без участия своего компаньона Полена. Но и Гранвиль, благодаря Этцелю, упрочил свою славу книжного иллюстратора-творца, а вдобавок получил немалый гонорар за 2 года – 18 500 франков. Примечание. О гонорарах книжных иллюстраторов в 1830-1840-е годы смотрите. Гранвиль, Гюстав Доре. Для сравнения, в 1841 году Бальзак продал права на 20 томов своих сочинений за 30 тысяч франков. Конец примечания. У обоих были большие совместные планы на будущее. Издать «Характеры» Лабрюера с иллюстрациями Гранвиля, картину Парижа и полный курс естественной истории с его рисунками. Однако ни один из этих планов не осуществился из-за подозрительности Гранвиля. Он заключил с Этцелем договор на книгу «Иной мир», где хотел утвердить главенство фантазии художника над фантазией литератора, изобразив некое путешествие по выдуманному миру, но еще не успел ее завершить, когда Этцель в конце 1842 года выпустил совместно с другим прекрасным художником Тони Жуанно книгу под названием «Путешествие, куда глаза глядят». Гранвиль обвинил соавтора в том, что они украли его идею. Этцель оскорбился и пригрозил ему дуэлью. Гранвиль признал свою ошибку, но тем не менее расторг контракт на «Иной мир» и выпустил эту книгу у другого издателя Фурнье. Перед самой смертью Гранвиля издатель и художник примирились и опять стали строить планы совместной работы. Последнее письмо Гранвиля Этцелю, написанное 4 февраля 1847 года, за месяц с небольшим до смерти, заканчивается словами «Весь ваш на этом и на том свете». Понятно, что иллюстрации Гранвиля сами по себе – такие мастерские, такие смешные, а порой такие страшные, что, казалось бы, не нуждаются в интерпретации. Сходным образом и тексты, вошедшие в сцены, подходят, казалось бы, под то определение, которое современный исследователь дал газетному смеху XIX века. По мнению Алена Вайяна, этот смех, в отличие от классической сатиры прежних веков, не несет никакого сообщения. Это высмеивание всех и вся. Смех ради смеха. Тем не менее, это веселая и, казалось бы, не претендующая ни на какие обобщения книга дает повод ко вполне серьезным размышлениям. Но вначале о тех размышлениях, которые, пожалуй, в самом деле к сценам неприменимы. Соблазнительно было бы соотнести книгу, сюжет или, по крайней мере, рамка которой связаны с борьбой животных за свои права, с реальными общественными движениями в защиту животных, которые возникли во Франции в середине 1840-х годов, и представить наши сцены как предвестие основанного в 1846 году общества защиты животных, а также принятого французским законодательным собранием 2 июля 1850 года закона о защите животных, так называемого закона Граммона, по имени инициатора, генерала Жака Дельмаса де Граммона. Примечание. Об аналогичной борьбе в Англии в статье Агюлона прекрасно показано, что защитники животных пеклись в первую очередь о нравственности людей, а точнее пролетариев. По этой логике не следовало забивать скот у всех на глазах по той простой причине, что вид крови может возбудить чернь и спровоцировать революционные ужасы в духе 1793 года. Конец примечания. И такие сближения в самом деле можно встретить в статьях, посвященных сценам. Примечание. Смотрите, например, предисловие «Фортасью» к отдельному изданию текстов Бальзака, вошедших в сцены. Конец примечания. Однако, на мой взгляд, преувеличивать серьезность зверолюбивых чувств Этцеля и его команды не следует. Конечно, в том факте, что в оригинальном издании все живые существа – и звери, и растения пишутся с прописной буквы, можно разглядеть большое уважение к живой природе. Однако юмористическое зверолюбие сцен совершенно лишено того пафоса, с каким, например, 5 годами позже, в 1846 году, Жюль Мишле в книге «Народ» будет в специальной главе, написанной «Во славу животных», провозглашать, что только надменные католики и черствые философы могут утверждать, будто у животных нет души. Примечание. Под философами подразумевается прежде всего Декарт с его идеей животных машин. Конец примечания. Сказанное, впрочем, вовсе не означает, что сцены вообще не связаны ни с каким общефилософским, или точнее натурфилософским, контекстом. Для Бальзака, например, был очень важен спор двух натуралистов – Кювье и Жофруа Сент-Илера. Второй выдвинул идею об отсутствии непереходимой границы между животными и людьми как видами, и гранвилевских зверолюдей можно в самом деле считать шаржированным воплощением этой теории. Любопытно, что это почувствовал даже очень недоброжелательный современник-рецензент, вообще оценивший сцены весьма пренебрежительно. В статье «Иллюстрированная литература» за подписью «La Genève», напечатанной в начале 1843 года в журнале «Revue de Demande», говорится, что рисунки Гранвилля, где в одной и той же фигуре смешиваются животные и человеческие черты, могли бы послужить доказательством системы Жофруа Сент-Илера, теории единства восходящей лестницы существ многообразного животного мира, где человек является последним звеном. Однако Гранвиль все испортил своей шаржированной манерой. Примечание. Под этим именем, согласно каталогу Национальной библиотеки Франции, выступал барон Блаз де Бюри. Впрочем, существует и другая точка зрения, согласно которой эта фамилия – коллективный псевдоним редакции журнала «Revue de Deux Mondes». Конец примечания. Собственно говоря, Гранвиль продолжал здесь давние, так сказать, визуальные демонстрации единства животного и человеческого мира, содержащиеся, например, в трудах создателя физиогномики Лафатера. На одной из иллюстраций к его труду показано, как постепенно, в 24 стадии, голова лягушки превращается в голову Аполлона. Примечание. Картинка эта распространялась в виде отдельного эстампа. О предшественниках и последователях Лафатера в демонстрации этой эволюционной схемы смотрите. Емпольский. Зоофизиогномика в системе культуры. Труды по знаковым системам. Выпуск 23. Тарту. 1989 год. Страницы 63-79. Конец примечания. Этот прием охотно использовали карикатуристы. Примечание. Сходным образом, но в обратном порядке, в известной серии рисунков карикатурист Филиппон превращал голову короля Луи Филиппа в грушу. Смотрите эту иллюстрацию в книге Мильчина «Париж в 1814-1848 годах» на странице 846. Конец примечания. Не был исключением и Гранвиль, хотя и старался относиться к моде на Лафатера иронически. Одна из его карикатур называлась «Господь Бог вершит страшный суд с помощью Кювье, Лафатера и Галля» и сопровождалась подписью «Люди воскреснут во плоти, в рединготах и фраках, со своими привычками и жестами, тростями и зонтами, галстуками, шляпами и даже сапогами. Ибо в противном случае сам Всевышний не разберется, кто есть кто». Примечание. Галль, создатель френологии, или, как писали в России в XIX веке, черепословия, то есть науки об определении характера по форме черепа. Натуралист Кювье был известен умением восстанавливать облик ископаемых животных по одной кости. Конец примечания. Однако, если оптимист Лафатер изображает эволюцию от лягушки к Аполлону, то куда более пессимистический Гранвиль, наоборот, демонстрирует своим читателям не эволюцию, а инволюцию. В апрельском номере живописного журнала «Магазин Питтореск» за 1843 год, он напечатал две серии профилей. На одной, носящей название «Человек опускается до животного», хорошенький мальчик, взрослея, постепенно превращается в какого-то злобного зверя. На другой, именуемой «Животное возвышается до человека», щенок превращается во взрослого пса, который, вздев на нос очки, играет в шахматы и домино. Под этой последней картинкой помещена издевательская подпись «Возраст и опытность убелили его голову сединами, и теперь он способен решить величайшие вопросы общественной, умственной и научной жизни». Примечание. Эти серии профилей были воспроизведены в литературной газете 1844 год, номер 13, страница 226, под названием «Фантазия Гранвиля». Сравните суждение Бодлера о гранвилевском мировосприятии. С нечеловеческим мужеством он всю жизнь пытался переделать Божий мир. Он хватал его, корежил, перестраивал, объяснял, комментировал, и природа под его руками превращалась в сущий апокалипсис. Бодлер об искусстве. Москва, 1986 год, страница 167, перевод Столяровой и Липман. Конец примечания.